11. Разгадка. 6 недель травы прошли быстро, почти незаметно. С 15 июля начинался общий сбор, или так называемый у нас «осенний кампамент». Поэтому 14 числа нашему эскадрону надлежало покинуть Ильяновские веси и дебри. Все последние дни, начиная с 9 или 10 июля, жара стояла убийственная, так что даже и густая, почти непроницаемая тень под лесными великанами не давала живительной прохлады. В раскаленном воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка, и если, бывало, взглянешь вдаль, за озеро, то ясно можешь наблюдать какое-то серебристое реяние и дрожащую струистость этого воздуха, что особенно становится заметным на сероватом фоне отдаленных сельских построек. По стволам сосен сочилась растопленная солнцем растительная смола, а в самом лесу стоял такой сильный, такой густой, распаренный запах сосны и ели, что, пробыв в этой атмосфере около получаса, начинаешь уже чувствовать в груди и в голове какую-то наркотическую тяжесть. В такую жару даже и не тянет на воздух. Выглянешь через силу на крылечко, все как-то пригнетено, замерло, затаилось и дремлет. Изредка разве по какой-либо нужде пройдет по двору расстегнутый солдатик, такой размаянную тяжелую походкой, или понуро и лениво пробредет кудлатая собака, высунув язык. А куры забрались в тень под стеною сарая и для пущей прохлады повырывали себе в земле ямки и сидят в них неподвижно, не подавая голосом. Жарко, скучно. Одолевает и лень, и сонливость. Ни за что не можешь взяться, ничего не хочется делать, ни читать, ни думать, и мысли тела подавлены тупою тяжестью. А солнце, между тем, все льет и льет с безоблачного, но какого-то белесоватого неба потоки знойных лучей, которые до того накаляют почву, что если выйти на солнцепек и постоять на песке всего лишь несколько секунд, то ступня заметно становится жарко даже сквозь толстую кожаную подошву. Только в комнате и можно еще кое-как дышать, да и то не иначе, как с плотно закрытыми ставнями. Даже вечера и ночи не приносили с собою прохлады. В неподвижном воздухе все-таки стояла страшная духота. Но так как все же это было единственное время, когда являлась некоторая возможность отдохнуть от несносных знойных лучей, то мы и старались пользоваться им как можно больше. Чуть лишь последние отблески багрового света померкнут на верхушках пущинских сосен. В том крае сумерки бывают непродолжительны, и как только солнце скроется за горизонтом, причудливо озарив на прощание отдаленные низкие облака перламутровыми переливами золотого, розового и фиолетового цвета, ночная тьма быстро начинает окутывать землю. В этот час, изнемогший от дневного жара, мы всей нашей компанией выходили посидеть часа 2-3 на крылечке, побеседовать за стаканом чая и подышать, хотя и душным, но все же не столь убийственно знойным воздухом. Наступала ночь. В траве подымался неумолкаемый и непрерывный треск кузнечиков. Ящерки и жабы выползали на дорожку. Летучие мыши начинали черкать воздушные зигзаги неуклюжим полетом своих острых крыльев. Медно-красный, почти кроваво-багровый месяц показывался в туманно-тусклой знойной мгле над чертой темно-сизого горизонта, и недолгое время, низко проплыв над землею, снова скрадывался за той же чертою. В эту пору вдосталь можно было любоваться красивыми зарницами, которые то там, то здесь беспрестанно вспыхивали трепетным огнем на отдаленных окраинах неба и бороздили его в разных направлениях излучистыми огненными змейками. Невольно так и вспомнились эти чудные стихи Тютчева. «Не остывшая от зною ночь июльская блистала, и над тусклою землею небо, полное грозою, все в зарницах трепетало, словно тяжкие ресницы подымались над землею, и сквозь беглые зарницы чьи-то грозные зеницы загорались порою». Но эти грозные зеницы, чаруя взор великолепием своей гневной игры, невольно наводили на ропщущую мысль, что есть же где-то такие благодатные Палестины, где в эту самую минуту ракочет гром и шумит обильный ливень, неся с собою жаждущей земле освежающую прохладу, тогда как у нас. Господи, хоть бы гроза! Хоть бы на мгновение грянул гром и прыснул дождик, неоднократно повторял каждый из нас, маясь в эти душные ночи. А благодушный майор все уверял и даже предлагал пари держать, что завтра, ну вот уж завтра, посмотрите, наверное, будет вам гроза и гром, и ливень такой, что ни земля, а небу жарко станет. Но, увы, пророчеству майора суждено было сбыться не завтра и не послезавтра, а как раз в то время, когда нам нужно было выступать из Ильянова. Не желая напрасно мучить людей и лошадей томительным и довольно длинным переходом под полуденным зноем, наш эскадронный командир порешил выступить из Ильянова около полуночи, чтобы под утро успеть прибыть в подгородную деревню Каплицы, где на время осеннего компомента нам были назначены квартиры. Вещи наши мы уложили и отправили на подводе еще с после обеда, а сами, так сказать, налегке остались дожидаться дома. Часу в 11, поужинав остатками холодной говядины и распив последнюю бутылку вина из своего травяного запаса, мы оделись по походному и вышли во двор, где рейд-кнехты ожидали уже с конями. Немногие из замешкавшихся солдат выводили последних лошадей из конюшен и пристраивались к своим взводам, фронтом к дороге. Вахмистр наскоро отдавал какие-то последние распоряжения. «Садись!» Люди зашевелились, залязгали сабли, затропотали копыта, но менее чем в минуту эскадрон стоял уже фронтом, как вкопанный. «Песенники, вперед!» «Так-то все же веселее будет идти ночью», — с улыбкой обратясь к нам, пояснил майор свое последнее распоряжение. «Направо! Марш! Прямо! Шагом!» И масса вороного эскадрона, словно бы ряд темных теней, тихо и плавно тронулась с местом. Через минуту запаленные трубки носогрейки, будто светляки, то там, то здесь мигали по рядам красноогненными точками. Воздух был насыщен электричеством. Густые массы свинцово-серых и бурых облаков еще в начале 10 часа медленно и грозно начали надвигаться с юго-запада, захватывая все шире и дальше пространство синего неба. А теперь они нахлобучились над лесом и заметно клубились одни над другими в своих причудливых гигантских очертаниях. Мы шли узкую лесную дорогой. Офицеры отделились вперед от эскадрона и тихо разговаривали между собою. Вдруг ослепительно вспыхнула молния зеленовато-белым огнем, и вслед за нею, почти без промежутка во времени, грянул трескучий удар громом. Лесное эхо в бесконечных ракочущих раскатах понесло его по пространствам пущи и над озерами. Гром в пространном лесу — это нечто совсем особенное, что трудно передать человеку, который не был сам свидетелем такого поэтического и грандиозного явления. — Ого! Гроза, кажись, как раз над головою! — задрав кверху лицо и никому, собственно, не обращаясь, заметил юнкер Ножен. — Ну вот вам и дождались, наконец! — весело сказал на это майор. — Опустить пики! — крикнул он, обратясь к эскадрону. — Острием ниже к земле держи! Не распускать коней, ребята! Держи в поводу хорошенько! Оглаживай чаще, чтоб не пугались! Вахмистр осадил коня и, свернув несколько в сторону, стал пропускать мимо себя ряды, наблюдая, толково ли исполняют люди только что отданные приказания. Но эскадрон насчет толковости и дисциплины, не хвалясь сказать, был у нас образцовый. Снова чиркнула по небу молния, и снова зарокотали по лесу громовые раскаты, но дождя еще не было. Мы жадно ждали его первых живительных капель. Лес, как мертвый, стоял неподвижно и таинственно. После вторичной молнии через несколько мгновений сверкнула третья, четвертая, а там еще и еще, и вот вскоре все небо затрепетало почти непрерывными огнями, которые вспыхивали то там, то здесь, то одновременно в разных концах небосклона, так что не успевала потухнуть молния, как уже новый раздражающий свет озарял всю окрестность. Затем снова мрак, который от этих резких и быстрых переходов к ослепительному свету казался еще гуще, еще темнее и непрогляднее. Были мгновения, когда в течение двух и даже трех секунд все небо пылало непрерывным светом. И что за дивные оттенки представляли тогда эти прихотливо клубящиеся массы облаков? В эти мгновения вполне ясно и отчетливо можно было различать и общую картину неба, и все окружающие предметы, и наш путь, озаряемый на далекое расстояние. Но ни единая капля дождя все еще не падала на землю. Это была сухая гроза, одна из самых страшных, когда-либо виданных мною в жизни. Гроза, соединенная с ливнем, который сразу вносит с собою в природу освежающее начало, действует на нервы в несравненно меньшей степени, да притом и не на всякие нервы, но при грозе сухой, когда сумма электричества, разлитого в отягченном воздухе, достигает своего максимума, оно влияет и на душу, и на физический организм угнетающим образом. Вы чувствуете какую-то безотчетную тоску и томление. Вы испытываете даже бессильную, жалкую злобу червяка перед этой слепою стихийной силой, которая каждое мгновение может вас раздавить, уничтожить, тогда как при других условиях вы повелеваете над нею вашей разумной волей, подчиняя ее силе науки. Но здесь, в данном положении, вы беззащитны, вы ничтожны пред нею. Здесь уже не вы над нею, а она, эта стихийная сила, царит над вами. Люди, неоднократно лицом к лицу видавшие смерть в сражениях, сравнивают, и, как мне кажется, очень удачно, впечатление, производимое сухою грозой, разражающейся не вдали, а прямо над головою, с впечатлениями пассивного боя, когда вы безмолвно и неподвижно стоите под пулями и гранатами, служа мишенью для неприятеля, а сами меж тем не стреляете, не имеете возможности развлечь внимание чем-нибудь посторонним и остаетесь в неизвестности. Прикажут ли вам, наконец, броситься в отчаянную атаку, которая в эту минуту кажется вам блаженным и желаемым раем, сравнительно с угнетающим адом пассивного боя? Вдруг, в одно из тех мгновений, когда трепетные молнии, словно бы раздирая небо в разных концах, непрерывно поддерживали свет на 2-3 секунды, мы заметили направо, в двух шагах от нас и около самой дороги, обнявшуюся пару, мужчину и женщину, которые сидели под густолиственным раскидистым деревом. — Веля! — почти в один голос воскликнули и я, и Ножен. — Ба! Да и пан органиста с нею! — громко сказал майор в немалом изумлении от такой неожиданности. Настало мгновение полного мрака, а затем опять вспыхнула молния, но под деревом никого уже не было. Придержав коня и вглядываясь в ближайшую окрестность, я при одной из следующих вспышек не без труда мог смутно различить, как в глубину леса убегали два человеческих призрака. По крайней мере, в эту минуту при неровном и фантастическом освещении молнии они казались скорее призраками, чем людьми. Но первое мгновение, озарившее их слишком ясно и близко от нас, и притом с достаточной продолжительностью, чтобы позволить разглядеть их положительным образом, не оставляло ни малейшего сомнения в том, что это были точно Веля с органистом. — Вишь ты, пан Добродзей! — добродушно смеясь и покачивая головой, проговорил майор. — Удачно выбрал место и время для любовных свиданий. — Органист и Веля! Да что ж это, господа, такое? Все еще не совсем приходя в себя, пожал плечами Апроня. «Ты хочешь знать, что это такое?» — с невольной усмешкой обратился я к моему сожителю. «Это разгадка ильяновской легенды». Вскоре послышался глухой, но все более приближающийся шум. и вслед за тем порывистый вихрь налетел на деревья, которые загудели и закачались под его неистовым напором. В лесу раздался треск ломающихся ветвей и тяжелый скрип нагнетаемых сосен, похожий иногда на старческое кряхтенье, а иногда переходящий в чисто человеческие протяжные стоны. Еще минута-другая, и дождь хлынул, как из ведра, вместе с громом и бурью. «Фу, слава тебе, Господи! Наконец-то освежать начинает!» Обнажив голову, проговорила Проня с облегченным полным вздохом, который просто с наслаждением вырвался на волю из его широкой богатырской груди. «Ну-тка, ребята, кто кого перешумит? Вы ли бурю, или она вас?» Весело, вызывающим тоном, обратился майор к песенникам, и в ту же минуту на речитативный вопрос голосистого запевалы, который допытывал «Солдатушек-ребятушек, где ж, мол, ваши деды?», дружный хор молодецких голосов вместе с громом и бурей отгрянул ему: «Наши деды! Старые победы! Вот где наши деды!» Когда под утро мы пришли в каплицы, на нас буквально нитки сухой не было. Вода хлюпала в высоких сапогах, и вся одежда, начиная с кителя и до сорочки, была грузно отягощена впитанную в нее дождевою влагою.